Эпилог. Пока я писал эту книгу, а я ведь писал ее на исходе восьмого десятка, я боялся, а вдруг она останется незаконченной. Могло и так случиться. Теперь же, когда я пишу эпилог к этой книге, мне страшно расставаться с ней. Что же я без нее? Вообще для меня есть что-то знаменательное в работе над книгой о Пушкине, в котором с малых лет моих видится мне знак судьбы моей. Пушкина впервые прочел я, еще не зная, что это Пушкин. Мне выпало счастье читать монолог Пимена на экзамене в сельской школе на 10-м году жизни. Это было в 1915 году. Разучивая волшебные слова Пимена по школьной хрестоматии, я не имел понятия, что они принадлежат Пимену, что Пимен – одно из действующих лиц трагедии «Борис Годунов», что автор этой трагедии – Пушкин. С тех пор прошло 70 лет. И вот, наконец, передо мной рукопись моей книги, посвященной Пушкину, изначально моему любимейшему поэту, в особенности с момента, когда я стал регулярно читать книги, что случилось лишь на третьем десятке лет моей жизни. И я спрашиваю себя, что это, выбор или судьба? Но откуда нам знать такое? И однако, сделавшись уже сам автором, я лишь к концу своего авторского и жизненного пути подошел к Пушкину, написав к этому времени десятка-полтора книг и несколько сот статей почти обо всех великих русских писателях, воспринимая их как участников современного литературного процесса. Книга же о Пушкине все откладывалась. Наконец, она есть. Не мне судить, насколько она достигла хотя бы задачи, поставленной перед ней, не говорю уже об ее предмете. Но тут уж ничего не поделаешь. Мы часто беремся за дела, превышающие наши возможности, и это, вероятно, так и положено. А чего кто из нас добивается всякий раз, да и добивается ли чего-либо, это уже зависит не только от него одного, хотя в первую очередь все же от него. Мы рождены, чтобы угадывать самих себя и приближаться к своей подлинности. Таково наше назначение, и благо тому, кто находит свой истинный путь. С годами все более, уходя вглубь русской литературы, принадлежащей не только нам, а всему человечеству, я стремился проникнуть во внутренний мир гениальных создателей великих произведений. Уж они-то более, чем кто другой, близки к своей подлинности, ибо суть их дела в разгадывании своей загадки. Сначала это был Толстой. Кажется мне теперь, что дневниками его, особенно ранними, долитературными, интересовался я не менее, чем его шедеврами. Но с Толстым я не довел дело до конца, не написал о нем обобщающие книги. Хотя Толстой и близок моей душе, я всегда чувствовал какое-то несовпадение моего душевного склада с его духовными устремлениями, ибо его периодические отречения от себя, каким он только что был, действует на меня несколько угнетающе. Тогда я и решил окунуться в русский литературный процесс, дабы приблизиться к каждому великому писателю, сравнивая его с другими. Результатом чего явилась книга «Национальное своеобразие русской литературы». Это было, конечно, очень интересно. Попытаться проникнуть в литературный процесс как в единое целое, но это и уводило в сторону от моих коренных склонностей. Меня притягивала к себе личность писателя, как единственная творящая сила, занятая самосознанием, но исключительно в пределах творчества. Так родился у меня замысел книги «Личность Достоевского». Но все же более из ума родился, чем из души. Как бы ни была трагична судьба героя Достоевского, всегда уникального, он больше обдумывает, чем творит себя, преимущественно занятый выяснением, кто же он таков. Недаром появляется у него гордость собою, как непрактическим человеком. посему от книги «Личность Достоевского»